324. Утверждаю явление счастья перед лицом несчастья и горя, и света перед лицом тьмы. Утверждаю, несмотря на и вопреки очевидности. Считаю, гору счастья сужденного не закроют лохмотья обычности, не зарнит света грядущего сумерки серого дня. И полагаю, что мрак настоящего подножием света идущего будет. В духе прозревается будущее, и духом утверждается. В плотном, то есть в мире плотном, его еще нет. Утверждается, но нет, ибо лохмотья старого мира мешают, преобладающие еще в сознании многих. И новый мир, и старый мир лишь в сознании человеческом существуют. Старый мир надо изъять из сознания, потому главная забота — очистить сознание от отброса вчерашнего дня. Многое в сознании людей, даже признавших мир новый, от прошлого. О прошлом надо забыть, надо шире взглянуть на задачу. Не только отжившие старые формы общественные мешают, но и старые накопления, атавизм привычек сознания. Инертность оболочек или астрал — враг древний, враг упорный, враг неуемный. Все это наследие прошлого, подлежащее в той или иной мере изъятию, а астрал — укрощению. О мехах новых для вина нового озаботиться надо. Вино жизни, вино нового мира в новых сосудах должно быть дано. Потому даются человечеству новые формы общественной и государственной жизни. Со старыми можно стоять лишь на старом месте. Но эволюция не ждет. Она стремительно двигает за собою все могущее восходить. Еще тени мрака ютятся по лесам и долинам, во впадинах, ямах, но солнце уже поднимается над горизонтом. Солнце нового мира, новое солнце на новом небе, над новой омытой землей. Долго еще будут ютиться тени мрака в каждой щели и расщелина глубоких, но бег солнца не остановит теня мрака. Надо крепко верить, надо знать твердо и непоколебимо, что света победа уже состоялась, что кончилось царство тьмы и судороги старого мира наступления нового не в силах остановить. Под знаком утверждения нового мира идут события земные. И мир новый шагает с эволюцией в ногу под знаменем победным. Скоро появится на нем знак владык, как символ мощи всепобеждающей, и тогда рассеются последние тени. Может быть, в безднах останутся, но ведь и тьме надо куда-то уйти, и приспешникам, и слугам ее найти пристанище. Бездна мрака беспросветного пристанищем будет служителем тьмы. И не здесь, на земле, но на разлагающихся лунах и планетах, главной из которых является ныне Сатурн разлагающийся. Темные полчища на мертвой планете заслуженное себе место найдут. Медленно поднимается меч космической справедливости, но разит беспощадно и навсегда. Суд страшный тем страшен, что избравшим путь зла и стану владыкой своим, путь на Сатурн остается один лишь открытым. В атмосфере Земли, пронизанной новыми лучами, исчадия тьмы не в состоянии будут остаться. Летучие мыши живут лишь во тьме. Тьма, прими свое достояние. Многое с планеты уйдет с ними навсегда, и новое небо, и новая Земля явью чудеснейший станут. Земля еще в муках рождения нового человека, но новый человек родится, и будущее принадлежит ему. Старое, со старостью на смерть обреченное, уйдет в забвение, чтобы же никогда более не вспоминаться. Только на страницах истории останется запечатленным это страшное, кровавое время войн, насилия, рабства и разрушений. И новые люди нового мира, перелистывая эти пыльные старые страницы, будут недоумевать, как могло жить человечество среди чудовищных ужасов темной эпохи. Не будет в новом мире ни войн, ни армий, ни бирж, ни пустынь, ни болезни, ни бедных, ни рабства, ни духа, ни тела.